Однако он сознавал, что кречетоглазый берет хитростью и превосходством в уме. Это его задело заживое. Пока тот писал, Едигей пытался найти слабину в доводах кречетоглазого. Из сказанного кречетоглазым одна мысль поразила Едигея своей аллогичностью, каким-то дьявольским несоответствием. Как это можно обвинять кого-либо во враждебных воспоминаниях? Разве могут быть воспоминания человека враждебными или невраждебными? Ведь воспоминания – это то, что было когда-то в прошлом, это то, чего уже нет, что было в минувшем времени. Значит, человек вспоминает о том, как то было в действительности. «Я хочу знать», – промолвил Едигей, чувствуя, как пересыхает в горле от волнения. Но он заставил себя произнести эти слова очень спокойно. «Вот ты говоришь, он нарочно назвал его на «ты», чтобы тот понял, что Едигею нечего лебезить и бояться, дальше саразеков гнать его некуда». «Вот ты говоришь», — повторил он, — «враждебные воспоминания. Как это понимать? Разве могут быть воспоминания враждебными или невраждебными? По-моему, человек вспоминает то, что было и как было когда-то, чего уже нет давно. Или выходит, если хорошее — вспоминай, а если плохое — не вспоминай, забудь. Такого вроде никогда и не было. Или выходит, если какой сон приснится, и о нем, о сне надо вспоминать, а если сон страшный, неугодный кому? Вот ты какой!» «Хм, черт возьми!» — подивился кречетоглазый. «Порассуждать любишь? Поспорить захотел? Ты тут местный философ. Что ж, давай!» Он сделал паузу и как бы примерился, изготовился и изрек. «В жизни всякое может быть в смысле исторических событий. Но мало ли что было и как было. Важно вспоминать, нарисовать прошлое устно или тем более письменно так, как требуется сейчас, как нужно сейчас для нас. А все, что нам не на пользу, того и не следует вспоминать. А если не придерживаешься этого, значит, вступаешь во враждебное действие». «Я не согласен», — сказал Едигей. «Такого не может быть. А никто и не нуждается в твоем согласии. Это ведь к слову. Ты спрашиваешь, а я объясняю по доброте своей. А вообще-то я не обязан вступать с тобой в такие разговоры». «Ну хорошо, давай перейдем от слов к делу. Скажи мне, когда-нибудь Кутыбаев, ну, скажем, в откровенной беседе, за выпивкой, допустим, не называл тебе какие-нибудь английские имена?» «А зачем это?» — искренне изумился Едигей. «А вот зачем!» Кречетоглазый открыл одну из партизанских тетрадей Абуталипа и зачитал подчеркнутое красным карандашом место. «27 сентября к нам в расположении прибыла английская миссия, полковник и два майора. Мы прошлись перед ними парадным маршем. Они нас приветствовали. Потом был общий обед в палатке у командиров. Туда пригласили и нас, нескольких человек, иностранных партизан, среди югославов. Когда меня познакомили с полковником, он очень любезно пожал мне руку и все расспрашивал через переводчика, откуда я и как сюда попал. Я коротко рассказал. Мне налили вина, и я тоже выпил вместе с ними. И потом еще долго разговаривали. Мне понравилось, что англичане простые и откровенные люди. Полковник сказал, что великое счастье, или, как он выразился, провидение, помогло нам в том, что мы все в Европе объединились против фашизма. А без этого борьба с Гитлером стала бы еще тяжелее, а, возможно, кончилась бы трагическим исходом для разрозненных народов. И так далее. Закончив цитировать, кречетоглазый отложил тетрадь в сторону. Закурил еще одну казбечину и, помолчав, попыхивая дымом, продолжал. Выходит, Кутыбаев не возразил английскому полковнику, что без гения Сталина победа была бы невозможной, сколько бы они ни крутились там, в Европе, в партизанах или еще как угодно. Значит, он товарища Сталина и в мыслях не держал. «Это до тебя доходит?» А может быть, он говорил об этом. Едигей пытался защитить Абуталипа. Да просто забыл написать. А где об этом сказано? Не докажешь. Больше того, мы сверились с показаниями Кутыбаева в 45-м году, когда он проходил проверочную комиссию по возвращении из югославского партизанского соединения. Там случай с английской миссией не упоминался. Значит, здесь что-то нечисто. Кто может поручиться, что он не был связан с английской разведкой? Опять Едигею стало тяжко и больно. Не понимал он, что тут к чему и куда клонит кречетоглазый.